«Кореш, я больше не буду помогать тебе со штучками отвернувшихся», — заявил Ши Цян на обратном пути. «От этой работы умом тронешься. С тобой только что случился очередной припадок». «Надеюсь, что так», — ответил Ло Ци. Еще вчера в небе горели звезды, а сейчас сквозь окна автомобиля не разглядеть ни одной. Лишь черная пустыня и ночное небо сходились воедино на горизонте. Перед автомобилем расстилался освещенный фарами участок дороги. Весь мир был, как мысли Ло Цзи, повсюду черным-черно, и лишь одна деталь видна потрясающе четко и ясно. «А знаешь, можно запросто вернуть твою съехавшую крышу на место. Джан Янь и Ся Ся уже скоро разбудят. Впрочем, не знаю, не исключено, что из-за волнений пробуждение отложили. Но даже если и так, то ненадолго. Общественный порядок наверняка вскоре восстановят. Оставшегося времени хватит на несколько поколений. Ты вроде бы сказал, что теперь можешь жить как обычный человек». «Завтра же пойду в бюро эмиграции проснувшихся». Слова Ши Цяна расцвели ярким цветком в серой пустыне разума Ло Ци. Возможно, встреча с женой и дочкой — его единственный шанс на спасение. Но человечеству надеяться было не на что. Когда они уже приблизились к новой жизни 5, Ши Цян резко затормозил. «Что-то не так». Он вглядывался сквозь лобовое стекло. Ло Цзи проследил его взгляд и заметил отблески в небе. Внизу что-то ярко светилось, но из-за высоких барханов вдоль дороги они не видели, что это такое. Источник света перемещался и не был похож на свет жилых кварталов. Когда машина повернула с трассы, перед ними предстала странная, незабываемая картина. Весь участок пустыни между дорогой и новой жизнью 5 сиял огнями, словно море светлячков. Через мгновение Ло Цзи сообразил, что это — огромная толпа. Все они прибыли из подземного города, и светилась их одежда. Когда машина подъехала к толпе поближе, люди стали прикрывать глаза ладонями, защищаясь от света фар. Ши Цян выключил фары. Перед автомобилем выросла странная, многоцветная людская стена. «Сдается мне, они кого-то поджидают». Ши Цян бросил взгляд на Ло Цзи. Тот внутренне напрягся. Ши Цян остановил машину и приказал. «Оставайся внутри и не шевелись, пойду узнаю». Он вышел из автомобиля и направился к толпе. Коренастая фигура Ши Цяна темным силуэтом выделялась на фоне светящейся стены людей. Ло Цзи следил, как тот шагает к собравшимся, обменивается с ними парой слов, оборачивается и идет обратно. «Оказывается, они ждут тебя. Иди». Ши Цян облокотился на дверцу машины. Заметив выражение на лице Ло Цзи, он заверил. «Да успокойся, все нормально». Ло Цзи вылез из машины и направился к толпе. Он уже привык к электронной одежде современных людей, однако здесь, в пустыне, ему показалось, что он идет навстречу иным. Но когда он подошел ближе и разглядел их лица, его сердце забилось чаще. Когда Ло Цзи вывели из анабиоза, первым делом он узнал, что у толпы любой эпохи есть свое особенное лицо. Разница настолько очевидна, что не составляет труда отличить современного человека от недавно разбуженного проснувшегося. Но Ло Цзи не мог сообразить, к какой эпохе относятся стоящие перед ним люди. Их лица не подходили ни к современной эпохе, ни к 21 веку. Он чуть было не замер на месте от страха. Лишь из доверия к Ши Цяну Ло Цзи продолжал неуверенно шагать вперед. Подойдя ближе, он остановился, потому что разглядел, какие именно картинки украшают одежду собравшихся. Это были изображения Ло Цзи, фотографии и видеоклипы. Став отвернувшимся, Ло Цзи редко появлялся перед камерами, и история сохранила не так уж много его изображений. На одежде поджидающих его людей светилась практически полная коллекция. Кое-кто отыскал даже еще более ранние фотографии — с того времени, когда он еще не был отвернувшимся. Картинки в одежду загружали через интернет, а это значило, что все эти снимки лежат в сети. Ло Цзи заметил, что это оригиналы, а не модный в эти дни художественный гротеск. Следовательно, их выложили только что, и обработать на компьютере просто не успели. Когда Ло Цзи остановился, толпа двинулась навстречу. Первые ряды подошли на 2-3 метра и остановились, сдерживая остальных, а потом пали на колени. Стоящие позади них также начали становиться на колени, одна волна светящихся фигур за другой, разбегающейся в ночи. «Владыка, спаси нас!» — вскричал кто-то. Эти слова отдались звоном в ушах Ло Цзи. «О, Господи, спаси наш мир!» «Великий посланник, стань рукой закона во Вселенной! Ангел правосудия, спаси человечество!» К Ло Цзи подошли двое. Одного он узнал сразу. Это был Хайнц, его одежда не светилась. Другой оказался военным, на его форме тлели нашивки и ордена. Хайнц торжественно обратился к Ло Цзи. «Доктор Ло, я назначен вашим помощником по связи с Комитетом ООН по делам отвернувшихся. Информирую вас, что проект «Отвернувшиеся» возобновлен, и вы назначены единственным отвернувшимся». Следующим заговорил военный. «Я Бен Джонатан, специальный уполномоченный Конгресса космических флотов. Мы встречались раньше, сразу после вашего пробуждения. Мне предписано сообщить, что Азиатский флот, Европейский флот и Североамериканский флот согласны с восстановлением действия закона об отвернувшихся и признают ваш статус». Хайнц указал на колено преклоненную толпу. «В глазах народа вы едины в двух лицах. Для верующих вы ангел правосудия. Для неверующих вы представитель справедливой, более развитой цивилизации Млечного Пути». Все затаили дыхание и неотрывно смотрели на Ло Цзи. Он немного подумал и остановился на единственной возможности. «Заклинание сработало?» — предположил он. Хайнц и Джонатан кивнули. Хайнц пояснил. 187J3X1 уничтожено. Когда это произошло? 51 год назад. Свет взрыва дошел до нас год назад, но эта звезда никого не интересовала. События обнаружили только сегодня, во второй половине дня. Несколько отчаявшихся сотрудников ККФ решили поискать вдохновение в истории. Они вспомнили о проекте «Отвернувшиеся» и вашем заклинании. Взглянули на 187J3X1 и нашли вместо нее лишь облако пыли. Тогда они перебрали все предшествующие наблюдения вплоть до ее уничтожения год назад и сделали подборку снимков 187J3X1 в момент взрыва. А как они определили, что звездная система разрушена преднамеренно? Вы знаете, что 187J3X1 была стабильной звездой, наподобие Солнца. Она не могла стать новой. Кроме того, снимки запечатлели ее уничтожение. В звезду попал крохотный объект, движущийся почти со скоростью света. Его назвали фотоидом и проследили его траекторию по следам, оставленным в фотосфере звезды. Незначительный объем фотоида компенсировался невероятно высокой релятивистской массой, учитывая околосветовую скорость. К моменту столкновения масса фотоида достигла 1/8 от массы цели. Звезда мгновенно разрушилась. Все четыре планеты испарились в пламени взрыва. Ло Цзи поднял глаза в темное ночное небо. На нем практически не было звезд. Он зашагал вперед. Толпа молча расступалась перед ним и сходилась позади. Люди старались приблизиться, как продрогший человек тянется к теплу, но уважительно оставляли вокруг отвернувшегося свободное пространство. Кружок тени посреди океана света, подобно глазу урагана. Один человек пробился вперед и рухнул на землю прямо перед Ло Цзи. Тот остановился, а человек принялся целовать его ноги. В круг протолкались еще несколько, намереваясь последовать примеру. Когда ситуация чуть было не вышла из-под контроля, из толпы раздались окрики, и нарушители спокойствия ретировались. Лодзи побрел вперед, но понял, что не знает, куда идет. Он остановился, углядел в толпе Хайнса и Джонатана и подошел к ним. «И что мне теперь делать?» — спросил Лодзи. «Вы отвернувшиеся, поэтому можете делать все, что угодно, в рамках закона об отвернувшихся», — с поклоном ответил Хайнс. «Закон по-прежнему налагает на вас ограничения, но на практике вам доступны все ресурсы земного конгресса». «И ресурсы конгресса космических флотов», — добавил Джонатан. Лодзи немного подумал и сообщил. «Прямо сейчас мне ресурсы не нужны, но раз мои привилегии восстановлены...» «Даже не сомневайтесь», — заверил Хайнс. Джонатан кивнул. «Тогда я потребую следующее. Во-первых, следует установить порядок во всех городах и вернуться к нормальному образу жизни. В этом требовании нет ничего особенного, как вы понимаете». Все кивнули. Кто-то прошептал. «Тебя слушает весь мир, Господи!» «Верно, нас слышит весь мир», — подтвердил Хайнс. «Понадобится какое-то время, чтобы восстановить спокойствие, но с вами наша вера в успех крепка». Эти слова эхом отозвались в толпе. «Второе. Всем разойтись по домам. Оставьте это место в покое. Благодарю». Услышав это, толпа притихла, но вскоре зашумела, передавая слова отвернувшегося стоящим дальше. Народ стал расходиться. Поначалу медленно и неохотно, а потом быстрее и быстрее. Автомобили один за другим поехали в сторону города. Многие шли пешком. Их ночная процессия походила на длинную цепочку фосфорицирующих муравьев. А потом равнина опустела. На истоптанном песке остались четверо. Лодзи, Ши Цян, Хайнс и Джонатан. «Мне стыдно за себя прежнего», — признался Хайнс. «Человеческой цивилизации всего 5000 лет, но мы научились высоко ценить жизнь и свободу. Во Вселенной наверняка есть цивилизации, которым миллиарды лет. Какой моралью они руководствуются? Есть ли вообще смысл в таком вопросе?» «И мне стыдно за себя. В последние дни я даже усомнился в Боге», — подхватил Джонатан. Он увидел, что Хайнс хочет вставить слово, и жестом остановил его. «Нет, друг мой, возможно, мы говорим об одном и том же». Прослезившись, они обнялись. «Ну вот, джентльмены», — похлопал их по спинам Лодзи, — «теперь вы можете возвращаться. Если вы мне понадобитесь, я вас найду. Спасибо». Хайнс и Джонатан пошли к дороге, поддерживая друг друга, будто счастливая семейная пара. А Лодзи смотрел им вслед. Теперь остались лишь он и Ши Цян. «Даши, хочешь что-нибудь сказать?» Лодзи с улыбкой повернулся к Ши Цяну. Потрясённый Ши Цян стоял столбом, будто ему показали невероятный фокус. «Кореш, я вообще ничего не понимаю!» «Что, ты не веришь, что я ангел правосудия?» «Чёрт из два! Хоть выпусти из меня кишки!» «А как насчет посланника высокоразвитой цивилизации?» «Ну, получше, чем ангел, но, если честно, то и в это не верю. Никогда не считал тебя чьим-то посланником». «А ты веришь во вселенскую справедливость и правосудие?» «Не знаю». «Но ты же полицейский». «Да сказал же, не знаю. Я ни черта теперь не понимаю». «Ну, тогда ты единственный трезвомыслящий среди нас». «А ну-ка, расскажи мне об этом вселенском правосудии». «Ну, хорошо, пошли». И Лодзи зашагал прямо в пустыню. Ши Цян следовал за ним. Они долго шли, а потом пересекли шоссе. «И куда мы идем?» — спросил Ши Цян. «Туда, где темнее всего».